Следующий день – день, когда Хаяма должен был определить судьбу своей компании. Группы записывались на доске по 3 человека в каждой. И на моих глазах 3 девушки, сидевшие неподалеку, о чем-то похихикали, затем встали и записали свои фамилии. Что касается меня, то я так ничего по этому поводу и не решил. А потому сидел и индифферентно наблюдал за остальными. Я всегда так поступаю, когда только наступает нужда делиться на группы. Очень важно ничего не предпринимать. Еще Такеда Синген говорил: «Будь неподвижен, словно гора». Мудрый был человек. Быстрый, словно ветер. Тихий, словно лес. Яркий, словно огонь. Неподвижные, словно гора. Вот и я сидел и ждал, когда учитель скажет что-нибудь вроде: «Да вы все ненавидите Хихигаю, но оставлять его одного будет некрасиво». Это случилось в 4 классе, никогда не прощу ублюдка Исихару. Так или иначе, истина сказана, ищущий да обрящет. Одиночкам нужно только немного подождать, и найдутся 2 человека, которые не смогли найти себе 3-го. Вот тогда-то вы и получите свою группу. А пока можно и вздремнуть. Я использовал следующую из 108 способностей. Притворялся спящим. Кстати, недавно вы могли наблюдать еще одну такую способность. Я играл роль хорошего парня. Стоило мне начать клевать носом, как меня похлопали по плечу. Какая мягкая рука! Я чувствую это даже через одежду. До меня донеслось: «Хатиман!» Что прозвучало подобно райским гимнам, и я наконец открыл глаза. «Доброе утро, Хатиман!» «О, Тоцука!» Снова застало меня врасплох. Я даже решил, что это ангел спустился с небес. Сам Тоцука уселся напротив меня, где до него сидели девчонки, записавшиеся в одну группу. «Чего?» «Насчет групп», — неуверенно пробормотал он. «А, ну, записался, молодец». Он уже нашел, с кем идти, какая жалость. Потянувшись, я снова окинул взглядом класс. Большинство групп сформированы, настало время одиночек. Даже с этим были свои трудности. Пусть я и попаду в какую-то группу, будет нехорошо, если другие 2 человека в ней окажутся друзьями. Я повернулся к доске и стал изучать записи, пытаясь разобраться, кого там еще нет. Вот вам образчик того, что там было написано. Тобе, тупая блондинка. Ямато, нерешительный идиот. Ока, позорный девственник. Практически новые 3 мушкетера. Особенно меня порадовала последняя запись и то, как рассмеялся сам ее герой. В фамилии Хаямы, кстати, нигде не было видно. Я еще раз покосился на эту троицу, как вдруг меня снова окликнули. «Могу я присесть?» Что он и сделал, не дожидаясь ответа, сев рядом с Тоцукой, который тут же взволнованно посмотрел на меня. «Ух, мило-то как!» «Спасибо, благодаря тебе все наладилось», — сказал подсевший к нам Хаята. «Я ничего такого не сделал». «Чего он со мной разговаривает, словно мы знакомы?» «Да ладно, ты же подсказал, как мне поступить». Пусть он и благодарит меня, но я ничего хорошего не сделал. Просто подвинул Хаяту на путь одиночки. Причина, по которой все наладилось, предельно проста. Каждый из них хотел быть с ним в одной группе. Раз так, то эту причину следовало устранить только и всего. Разделить Хаяму Хаяту и его друзей. Сделать его нейтральной стороной. И если этого не сделать, ему бы тоже не поздоровилось, пусть он и ни при чем. Будь мир полон одиночек, уверен, все давно бы забыли о войнах и дискриминации. Не стоит ли вручить мне Нобелевскую премию мира? Я никогда не хотел никого обижать, но, как оказалось, это тоже может привести к определенным последствиям, прошептал Хаяма, впервые выглядя таким одиноким. Он пришел в клуб добровольцев в поисках подходящего решения, а в итоге оказался перед не самым приятным выбором. Несмотря на то, что он разговаривал со мной, помнил фамилию Займакузой, жил такой жизнью, что большинство ему завидовали, у него было то, о чем можно жалеть. Они удивились, когда я сказал, что не пойду в одной группе с ними. Но это к лучшему. Может, они и впрямь станут друзьями. Да, возможно. Если честно, то это звучит так, словно они заработают какую-то болезнь. Еще раз спасибо. И, кстати, я так и не выбрал себе группу. Как насчет пойти вместе? Хаяма протянул мне руку. А? Рукопожатие? Чё он такой дружелюбный? Договорились. Мы ударили по рукам, и Хаяма чуть улыбнулся. Теперь, когда он тоже был одиночкой, мы могли понять друг друга чуть лучше. Осталось только найти третьего. Вот, кстати, Тоцука чего-то стонет. Что с тобой? Хатиман, а как же я? А, ну, я думал, ты уже выбрал. Выбрал. Я собирался пойти с тобой. А вот что ты имел в виду. Что за жонглирование словами? Я же одиночка и не всегда хорош в понимании намеков. Теперь вспоминаю, что он ни разу не называл имен тех, с кем хотел пойти. Я запишу, сказал Хаяма и направился к доске. Куда вы хотите пойти? Сам решай. Я отдал право выбора Тоцуке, а Хаяма уже выводил наши фамилии. Хаяма Хикигая Тоцука. Ого, он же правильно меня записал. Я, честно говоря, счастлив. Можно ли считать их моими друзьями? Следом Хаяма вывел места, которые планируем посетить. И тут... О, я тоже хочу туда пойти, Хаяма! Раздался девчачий вопль. Он пойдет вот сюда? Никогда бы не подумала. Поддержала ее другая подруга. Я сейчас перепишу свой выбор. И я. Еще одна. Хаято знает, куда стоит пойти. Вокруг него мигом возникла толпа, которая тут же внесла коррективы в свои записи, перекрыв своими именами мое. Ничего нового, мое существование всеми игнорируется. Теперь-то вы поняли, почему я ниндзя? Мне следовало бы указать Игу или Когу в качестве мест, которые я хотел посетить. В общем, я ускользаю незамеченным, дамы и господа. Отмечу только, дружба такая штука, что даже может внезапно исчезнуть.